«Подгоняй свой грузовик», – сказал цыган большому, тот презрительно хмыкнул. Гош успел рассказать ему, какая заслуженная машина Defender, и даже извиниться за испорченное колесо. Этой запаской, расположенной на капоте, Большой отчего-то страшно гордился. Видимо, ему казалось, что у настоящей машины она должна быть именно там. Иногда в Большом прорывалось обостренное и довольно своеобразное понимание эстетики. А колесо на капоте и правда сглаживало рубленые черты передка Land Rover, делая машину чем-то похожей на самого Большого, с его слегка оплывшей, но внушительной мускулатурой. А еще Большой в свободное время любил забраться в живописный уголок подальше от фермы и немного постоять там, оглядывая пейзаж. Объездчики к нему с расспросами не приставали. Странности в поведении людей они вполне разумно полагали отголосками прошлой жизни и попытками что-то вспомнить. Гош поначалу тоже старался не замечать, как Большой смотрит на вещи. Но вскоре не удержался, начал сопоставлять, и ему пришла на ум неожиданная догадка. Конечно, чтобы ее проверить, нужно было выбраться в город и основательно там покопаться. Гош подозревал, чего именно Большому не хватает, и дал себе зарок обязательно достать ему это нечто. Defender задним ходом закатился во двор, в него зашвырнули тюк с мясом и бидоны с молоком. «А мне с вами?» – спросил осторожно Гош. «И не думай!» – помотал головой цыган. «Нас они еще терпят, а вот ты для них, братишка, хуже керосину. И потом, мы же тебя грохнули, забыл?» «Это вы поспешили», – заметил Гош. «Сказали бы лучше, что на цепь посадили и занимаетесь моим перевоспитанием. Вы этим враньем на себя же беду накличите. Сунется на ферму какой-нибудь тульский пахан, а я тут гуляю. Он вам покажет, что такое врагов народа укрывать». «А ты спрячешься», – сказал цыган очень строго. «Понял?» Гош неодобрительно фыркнул. «У тебя приклад скоро отвалится, так ты его напильником изрезал», – пообещал Костя, издали прислушивающийся к разговору. «Мало тебе, что ли? Снова пострелять охота?» «Нет», – сказал Гош, и в голосе его прорезалось нечто, похожее на смущение. «Больше уже нет. Просто...» «Значит, спрячешься», – повторил цыган. «Нужно что-то со всем этим делать», – хмуро пробормотал Гош, сунул руки в карманы и убрел к дому. «С чем делать?» – спросил Большой у цыгана. «Да со всем этим», – цыган кивнул на заваленные данью внутренности лендровера и с неожиданной злостью захлопнул дверцу. «Правильно говорит. Надоело. Действительно, почему мы должны городским оброк платить, как русские монголо-татарам?» «Потому что мы русские», – объяснил Белый, показываясь в дверях мастерской и направляясь к машине. На ходу он обтирал руки ветошью. «И русским позарез нужна бочка солярки. А эти козлы только монголо-татар кранику и подпускают. Хочешь остаться без электричества? Нет проблем. На леднике молоко не скиснет. Но учти, керосин весь тоже у них. Будешь корову при лучине доить, как в каменном веке?» «Крепостное право обречено», – гордо заявил цыган. Объездчики только что прикончили учебник истории и теперь старались перещеголять друг друга вновь обретенной эрудицией. «Рано или поздно мы все равно начнем с ним бороться. Но готовиться к революции лучше загодя. Вот я и говорю, надоело». «И вообще», – заметил Костя, – «сдается мне, что мы на ранчо засиделись. Не пора ли объявить крестовый поход за справедливость, а, регуляторы? Заодно и мир повидаем. Где моя звезда помощника шерифа?» «А Сансеич?» – удивился Большой. «С собой возьмем, будет в обозе винчестеры заряжать». Белый подошел к Косте вплотную и посмотрел ему в глаза. Костя сначала пыжился и таращился, но потом все равно отвел взгляд. «Кто минуту назад Гошку стыдил?» – напомнил Белый. «Я?» «Ему надо?» – пробормотал Костя. «Сансеич говорит, ему надо время от времени напоминать, какой он был. Так ему больнее, но ему же и лучше». «А тебе?» «А что мне?» «У тебя у самого на прикладе сколько запилов?» «Я не пижон», – Костя ухмыльнулся одной стороной рта. «Мне это ни к чему». «Ах, не пижон? Тогда кто ты, если хочешь воевать с этими детьми?» «Да почему воевать? Просто отвадить? Показать, кто здесь старший?» «Они еще опомнятся», – мягко сказал Белый. «Потерпи. Мы все терпим. Нужно подождать еще немного, и они начнут вспоминать. А когда восстановят личности, мы же еще их и утешать будем. Вот когда придет наше время. Мы будем нужны позарез, Костя. Мы будем учить их жить по новой. Впереди очень много работы, старик. Только дождись». «Сколько?» «Откуда ж я знаю? Год? Полтора?» «А сколько уже прошло времени?» «Сам знаешь. Год минимум, а то и два». «Белый», – сказал Костя с такой интонацией, будто втолковывал малышу. «Очнись! Не будет нашего времени. Они не проснутся. Никогда». Белый пожевал губу, коротко глянул на притихших цыгана и большого и задумчиво произнес. Тогда нам тем более нужно оставаться здесь. Будущее за теми, у кого в руках хозяйство». «Всю жизнь предлагаешь на бандитов горбатиться?» – подал голос цыган. «Не обязательно. Мы будем искать. Найдем еще таких же, как мы. Сколотим крепкое поселение и нормально заживем». «Ты действительно очнись, а? Помнишь, Гошка сказал, куда подевались большие собаки? Их отстреляли. Понял, о чем я? Таких, как мы, больше нет». «Должны быть», – убежденно сказал Белый. «Ладно, закрываем диспут, берите стволы, поехали к монголо-татарам, чтоб они все передохли».